И я услышал свой ответ словно со стороны, точно моим голосом говорил кто-то чужой. До субботы я успею сделать так мало, что на это мне вполне хватит и одного дня, если мы сейчас же закончим разговор. Дипломат вручил мне чек. Заявил, что завтра заедет за мной в 00:00. Самолет вылетал в 01:20. Дал несколько советов относительно одежды, в том смысле, что самые теплые вещи в тропиках не нужны, и простился. Этим утром я посетил консула и адвоката. К последнему вернулся и после обеда, чтобы подписать кое-какие бумаги, доверенность на продажу имущества и оплату долгов. Я попросил его также продать с аукциона картины, мебель и все, что оставалось в квартире, а вырученную от продажи сумму считать своим гонораром. В квартире осталось почти все. Я взял с собой лишь один чемодан, уложив в него кое-что из одежды и единственную имевшуюся у меня фотографию Леды. Сейчас я схожу в свою конуру и покажу ее тебе. Ты убедишься, что я не преувеличивал. Леда действительно хороша. Жаль только, она на втором плане и немного смазана. Впереди и особенно отчетливо на снимке вышла кошка. Вот так, не дав себе времени на раздумья, я вошел в самолет, сел, принял таблетку от головокружения и крепко заснул. Проснулся я уже в аэропорту. Там меня встречали местные власти с музыкой. Затем мы все вместе поехали к президенту, чтобы поднять там бокал во имя процветания республики, а после того возложить венок на могилу отца Отечества. Наконец меня привезли в музей и оставили одного. Там я очнулся, там начались мои горести. Вид этих картин и статуй обращает человека к мыслям о самом себе, и я постепенно понял, где я, что сделал, что оставил позади. Не по своей воле, а по стечению непредвиденных обстоятельств я бросил Леду, ничего не зная о ее судьбе. В Лондоне я не читал газет, оглушенный известием о мошенничестве Коломбатти и мыслями о поездке в Африку. Я занял те несколько часов, что у меня были, формальностями и хлопотами, и, хотя это покажется невероятным, даже не проверил утверждение лозаннского портье, будто никто не погиб при пожаре в отеле «Рояль». Сомнения напали на меня в день приезда сюда. Сомнения в том, жива ли Леда, действительно ли я видел ее с мужчиной, и, наконец, что же важнее, обман или сама любовь? Добавь ко всему этому, что я не мог вернуться в Англию, что я был связан контрактом, и ты поймешь, в каком настроении бродил я по моим залам с картинами конкретивистов, фигуративистов и прочих художников. Я смотрел на полотна, как осужденный, на стены камеры. Нет ничего странного, что я возненавидел их. Я сказал тебе, что очнулся, но то было лишь пробуждение во сне. Прошло немало времени, пока все вокруг обрело некоторую реальность. Ты не поверишь, но сейчас, вспоминая те первые дни, я представляю свои комнаты в левом крыле музея, хотя знаю, что они находились в правом. Никто, наверное, о том не догадывался, но я жил в состоянии бреда, ожидая бог знает чего. Во всяком случае, я был поражен, когда однажды утром нашел на письменном столе телеграмму на мое имя. Я открыл ее и прочел. «Лавиния погибла при пожаре. Я очень одинока. Телеграфируй до востребования. Едешь ли ты сюда или я туда? Леда». Прочтя телеграмму, я понял, что в одном мои сомнения были необоснованы. Очевидно, что Леда не умерла, иначе получалось несоответствие.